51. Лиза. 17 апреля. «Ой, это мне? Спасибо!» Благодарно улыбаюсь Егору и принимаю из его рук бумажный стаканчик с кофе из автомата. «Рискнул выбрать сам и взял тебе амаретто». Чемизов устраивается на стуле напротив, широко расставляя ноги и чуть склоняя на бок черноволосую голову. «Подойдет». Дую на горячую пенку, решив не уточнять, что амаретто я не люблю. Лучше бы двойной эспрессо, но дареному коню, как говорится. Как лекция? Да неплохо, отчитал. Стучит пальцами по столу, криво улыбаясь. Могла бы зайти в лекторий тоже послушать. Вроде бы я был хорош. То, что ты хорош, я знаю и без этого. Поддерживаю невинный флирт, делающий сидение за стойкой нашего стенда не столь унылым. Сегодня был третий заключительный день образовательной выставки в Петербурге, и я откровенно вымоталась. Поехало нас сюда меньше, чем предполагалось. Ксюша Кольцова накануне слегла с ОРВИ, а в итоге в Питере оказались только я, Файзулин, наш коммерческий директор, и Егор Чемизов, директор Московского учебного центра. И, конечно, оба директора не считали нужным постоянно находиться у стенда, поэтому безвылазно у него дежурила я, лишь иногда подменяемая сердобольным Егором. Файзулин же вообще таскался непонятно где, и к концу каждого выставочного дня от него начинало подозрительно попахивать коньяком из буфета, где он якобы налаживал связи и вел переговоры. Я бы, может, тоже поучаствовала в таких переговорах, но рассчитывать могла только на то, что Егор, подменив, отпустит меня пообедать и пару раз в туалет. «Так, подходили из химпласта. Вот визитка». Начинаю отчитываться Егору о своих успехах, пока он тянет кофе из своего стаканчика, как-то уж слишком заинтересованно косясь на мою шелковую блузку в районе груди. «Я сказала, ты подойдешь, познакомишься». И еще вот несколько помельче. Вообще, на удивление, много сегодня. Да что он там увидел? Я ни капли себя не принижаю, но чем-чем, а шикарным бюстом я никогда не могла похвастаться. Опускаю глаза и вижу, что лишняя пуговичка расстегнулась, обнажая нежное кружево бюстгальтера. Черт! Мог бы просто сказать! Шиплю раздраженно на него. Егор смеется. «Похоже, секрет популярности нашего стенда сегодня раскрыт», — подмигивает мне, даже не пытаясь показаться смущенным. «Вот ты гад, Чемизов!» Начинаю смеяться вместе с ним от впрыска адреналина в кровь. Щеки непроизвольно заливает пунцовым. «А ты красотка, когда смущаешься!» Вдруг резко говорит серьезным глубоким голосом и немного качается в мою сторону, подаваясь ближе и будто сам этого не замечая. Смущаюсь окончательно, потому что вижу в его черных глазах совершенно однозначный требовательный интерес, который мне совсем не хочется замечать. И флиртовать сразу желание пропадает. Вместо того, чтобы ответить что-то вроде «красотка, только когда смущаюсь», я молча сую ему стопку визиток с пометками, кто, по моему мнению, более перспективный для начала сотрудничества. До конца выставки пара часов. Мужик из химпласта сказал, что пока будет в буфете, и можно сразу все обговорить. «Вперед!» – выразительно кашусь в сторону местной столовой-ресторана. «На фуршет остаешься же?» – встает Чемизов, недовольно вздыхая и поправляя съехавший галстук селедку, который ему очень идет, подчеркивая ширину плеч, обтянутых белоснежной рубашкой, и узкую талию. «Камчатских крабов обещали». «М-м-м!» При слове «камчатских» чуть дергаюсь. Образ мужа на секунду мелькает перед глазами, полностью застилая реальность. «Не решила еще. Ты же знаешь, я заодно приехала к родителям. Хочется побольше времени с ними провести. И так из-за этой выставки 3 дня пропало». «Да мы же ненадолго. Пару часов и все. Как раз в неформальной обстановке проще результаты закреплять». И нам с Файзулиным нужна прекрасная дама для привлечения внимания и улучшения переговорных позиций. Егор играет бровями. Посмотрим. Может, на час задержусь. Сдаюсь. Все. На слове ловлю. Чемизов грозит мне указательным пальцем, прежде чем, забрав нужную визитку и папку с материалами, оставить меня одну. Смотрю ему вслед, непроизвольно улыбаясь. Егор мне нравится. понравился с самого начала, хотя он для меня и мальчишка, по сути. Ему лишь недавно стукнуло 27. Высокий, спортивный, харизматичный, умный, талантливый, дерзкий, веселый, простой. Для меня загадка, почему он официально один и никогда не был женат, ведь таких обычно разбирают щенками. Я бы даже решила, что он играет за другую команду, если бы не ловила иногда на себе его откровенно похабный взгляд. Незаинтересованные в сексе с женщиной так точно не смотрят. Почему его зацепила именно я? Не спрашивайте. Вполне возможно, Егор просто из тех мужчин, которые избегают серьезных отношений, как огня, и поэтому симпатичная разведенка бальзаковского возраста с двумя детьми-подростками кажется ему идеальным вариантом для попытки договориться о ни к чему не обязывающем встречам. Но приятнее мне, конечно, думать, что я просто еще очень даже хороша. Тешу себя этим. Почему нет? От размышлений меня отвлекает завибрировавший телефон. Сашка. Легкая улыбка, играющая на губах, непроизвольно становится шире. В груди разливается щекочущее нервное тепло. Есть вещи, которые невозможно контролировать силой мысли. Например, то, как реагирует тело на его звонок. Смахиваю зеленую трубку. «Привет». «Привет, кис. Как дела?» Сашкин бодрый голос в динамике отдается приятной, щекочущей вибрацией в груди. «Да хорошо, почти отработала. Еще фуршет будет, сегодня же последний день, но я до конца вряд ли буду оставаться. Хотя дети меня не ждут, их Рамиль на музыкальный фестиваль повез, так что не скучают, еще и позже меня приедут, наверное». «Ясно». Сашка делает паузу. И я слышу, как откашливается в кулак. «Лис, тут такое дело...» «Что?» — хмурюсь. «Я задержусь еще на Дальнем Востоке. Появились кое-какие дела. Обратно полечу 7-го. 8-го у меня пересадка в Москве и до Сочи рейс. Помнишь же, что у мамы юбилей 9-го? Если вы без меня раньше на Донбай не поедете, то давай я вам сейчас тоже на 8-е билеты куплю. Вместе полетим». Я в шоке молчу. Невидящий взгляд упирается в стену. «Лис, ты меня слышишь?» «Да, Саш, в смысле ты задержишься до 7-го? Ты улетел еще в марте. Какие дела?» Вырывается, наконец, из меня. Начинает мелко трясти. Ладони холодеют. «Мы не виделись 3 недели. 3! Он должен был через 2 дня уже приехать. Я думала, мы все майские вместе проведем. Это вроде как и подразумевалось». «Я не строила других планов. Я настроилась. Я...» «Лис, я потом все объясню», — давит Сашка голосом. «Не буду сейчас». «У тебя все хорошо?» — теряюсь уже в догадках. «Да, все отлично». «Тогда какого хрена?» — хочется мне рыкнуть в ответ. Но я только шумно выдыхаю, растирая занывший лоб и прикрывая глаза. «Ну, я рада, что у тебя все отлично», — цыжу, поджимая губы. И так и тянет на этом сбросить вызов. «Лис, не обижайся!» — несется в ответ. «О, сколько раз я это слышала! Такая усталость накатывает, что хочется по полу растечься. Это же Саша! Вот чего я ждала! Чему удивляюсь?» «Нечему. Все как обычно, все как всегда. Обсудить, спросить, посоветоваться. Нет. Вот ему так надо, и все. А я не должна обижаться. Мне не на что. Подумаешь, задержится еще на почти 3 недели, захватив половину праздников и даже не объяснив». Уши закладывает от поднимающегося давления. Виски начинает ломить. Роняю голову на подставленную ладонь, уперев локоть в стол. «Да пошло оно все. Пусть таскается, где и сколько хочет». «Кис, ну что, я беру вам билеты на 8-е?» «Бери», — равнодушно отзываюсь. Все равно 60-летие бабушки детям и мне не пропустить. Хорошо. Сашка будто с облегчением выдыхает в трубку. Похоже, решил, что все, эту кочку проскочил. А у меня уже просто нет сил ему что-то объяснять. Я ведь обещала себе смириться с подобными его выходками, да? Вот сижу, стараюсь. Кис, по бархатному тону понимаю, что он улыбается. Отзываюсь нехотя. Помнишь, что у нас 8 мая годовщина? 16 лет брака. «Лютик, какие 16? Помнишь, мы развелись?» — хмыкаю, не сдерживая ироничный смешок. «Это легко исправить», — совершенно не смутившись, парирует Сашка. «Ладно, мне пора. Я тебя люблю. Детям и родителям привет. Пока». «Пока», — бормочу и медленно убираю от уха трубку. В голове один мат.